попадает внутрь, а при лишаях и ушибах наружно в виде примочек. При выпадении волос отваром этого растения моют голову. Как укрепляющее и кровоочистительное средство, препараты из хмеля рекомендуют внутрь при цинге и золотухе. Способы применения. Отвар 10,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка 25,0 по 40 капель 3 раза в день. Порошок из шишек по пол чайной ложки 3 раза в день. Наружно сгущенный отвар или мазь из него в отношении 1 к 4. Примечание. При лечебном применении шишек надо строго следить, чтобы они не были ни переспевшими желто-бурого цвета, ни недозревшими ярко-зеленого цвета. Номер 201. Хрен обыкновенный. Это семейство крестоцветных. С лечебной целью использует корень. Хрен – это известное огородное растение, корень которого употребляют как приправу к пище. В научной медицине хрен не применяют. В народе хрен употребляют как отвлекающее средство. Действие его подобно действию горчичника. Хрен эффективен при зубной боли, для полоскания, цинге, для возбуждения аппетита и усиленного выделения желудочного сока. Как укрепляющее средство хрен рекомендует при усиленном умственном и физическом труде. Настоем из хрена дезинфицирует и освежает рот. Способ применения. Настой при цинге. 1 чайная ложка натертого хрена на 1 стакан вина или пива. Употребляют по 1 чайной ложке 3 раза в день. Номер 202. Цикламен европейский или дряква грузинская. Это семейство первоцветных. С лечебной целью используют корневище или клубни растения. Это низенькое, травянистое, многолетнее растение. Растет в лесах, на сырых местах. Корневище используется для лечения. Клубовидное, весом до 60 грамм. Снаружи бурое, с многочисленными тонкими корнями внизу. Стебли тонкие. Безлистная, заканчивается вверху одним листом или одним цветком. Стебли с цветками в основном длиннее стеблей, с прикорневыми листьями. Листья обычно зимующие, по форме сердцевидная или почковидная, с редкими зубцами или цельнокрайние. Цветки одиночные, чашечка глубоко пятирассеченная, плод шаровидная или яйцевидная коробочка. Цветет ранней весной. Клубни цикламена, имеющие вид придавленной лепешки с мелкими корнями внизу, собирают осенью и хранят так же, как и хрен или морковь. Для лечения используют свежий сок из них. Цикламен ядовит для людей, рыб, животных, за исключением свиней. Поэтому препараты из корневища этого растения можно применять только наружно. В научной медицине цикламен не используют. В гомеопатии приготовляют эссенцию из свежих корневищ с корнями этого растения. При геморройных шишках и ревматических опухолях к больным местам прикладывают свежий натертый жмых из корневища цикламена. Свежий сок из корневища в разведении 1 к 10 применяют при гинекологических заболеваниях, при белях. неразведенный сок